Если бы у вас было время, вы бы сделали все так же тщательно, как королевский повар, готовящий еду для монарха. Если все делать как должно, порошок следует оставить настаиваться в растворенном виде в каком-нибудь теплом открытом месте, на подоконнике, скажем, на месяц или больше. Но вы лишены такой роскоши, как время. События подгоняют вас, заглядывают через плечо. Поэтому на умеренном огне вы отвариваете порошок в вине, пока он весь не растворится. Затем сцеживаете получившуюся жидкость в полдюжины плотно закупленных флаконов, сделанных из непрозрачного стекла. Вот ваш арсенал. Белладонна! Белладонна! Красивая женщина! Именно итальянцы в прошлом великие мастера отравления. Они превратили это в искусство. Например, они усовершенствовали отравленный ножик, из которого при легчайшем нажатии на лезвие выскакивают три маленьких отравленных шипа и вонзаются в ладонь ничего не подозревающего владельца ножа. То, чем занимаетесь вы, довольно просто. Впрочем, это только начало, ибо у вас есть свои чаяния в области ядов. Есть так много сочетаний, так много способов отправить человека на тот свет, помимо отравленного ножа. Можно взять трубку и вдунуть порошок в ухо спящего человека, или проткнуть чью-нибудь трахею отравленной иглой, или обмакнуть камзол этого джентльмена в шпанских мушках, или ждать той прекрасной леди ароматический шарик, пропитанный мышьяком. Хотя разные есть мнения по поводу мышьяка. Как вам известно, некоторые говорят, что он предохраняет от болезни. Овладеть искусством отравления, значит, общаться со смертью на высоком уровне, хотя нужно быть готовым к встрече с своими жертвами лицом к лицу, как это было со старой матушкой Моррисон. Весьма удобно знать, что если все пройдет гладко, вы можете сохранить расстояние между вами. Вы способны сохранить свои руки незапятнанными. Ну, а совесть? Совесть может спать спокойно. Что значит две или три или пять смертей, когда их будет так много в это чумное время? Легкая передышка в Оксфорде была слишком приятна, чтобы продлиться долго. Мы продолжали играть перед благородной публикой в Золотом Кресте, и провели первую репетицию Ромео и Джульетты в доме Хью Ферна на холме Хедингтон. Она прошла неплохо, хотя и имела несколько необычные последствия, и я решил, что вполне гожусь на роль Меркуца. Но настроение труппы было омрачено некоторыми новостями, достигшими нас в то самое утро. Об этом говорили конюхи, трактирные слуги и прочие чели даже до того, как мы поднялись и говорили о ней, о чуме, о ее величестве чуме. Ну что ж, в этом был урок. Так если мы думали, что можем шутить шутки с судьбой и обогнать недуг, то мы жестоко обманулись. Вспышка болезни была отмечена в южной части города. Новости о подобных происшествиях распространяются быстрее, чем сама болезнь. И, подобно ей самой, обычно не имеют явного источника. Просто стало известно, что недалеко от моста Фолли-Бридж поражен целый дом. Актеры, возможно, смотрели на это несколько беспечно. Все-таки мы пришли из густонаселенного города, где болезнь никогда вполне не умирала. «Вы к ней просто привыкаете», — как сказал я Абелю. «Естественно, вы не показываете страха». Куда больше нас могло беспокоить подозрение, ложившееся на всех пришельцев. Ибо слуги лорд-камергера пересекли Фолли-Бридж всего несколько дней назад, и, следовательно, нас можно было обвинить в распространении болезни. Впрочем, с таким же успехом можно было утверждать, что дорога за мостом была главным трактом, по которому въезжали и выезжали из города, и движение по ней всегда было очень оживленным. Другими словами, если болезнь пришла извне, и мог занести кто угодно, из сотен путешественников, прибывающих в английские Афины в любое время дня. Мы не знали, придерживались ли оксфордские власти тех же способов борьбы с болезнью, что и лондонские, кроме, конечно, неизбежной изоляции пораженного жилища. Общее мнение было таково, что нам, актерам, позволит заниматься своим ремеслом.